друзья, минуточку внимания, мы приготовимся к служению, встанем и будем молиться. Добрый пастырь, во имя Иисуса Христа, в этот вечерний час, придя на это место, где Ты ожидал нас, по Своему верному обещанию и обетованию, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты здесь, что мы вокруг Тебя. И ныне позволь нам слушать Тебя, мы открываем наши сердца, и молим Тебя, чтобы Ты просветил очи сердца нашего, чтобы нам можно было познать глубину Твоих божественных глаголов. Да будет прославлено величие милости Твоей, Ты обновляешь ее постоянно для нас. И это удивительно, и это чудно. Мы благодарим Тебя за обновляющуюся милость в крови Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твое величие, наш Господь, и за Твое всемогущее Слово, которым Ты сотворил невидимый и видимый мир. И этот невидимый мир, и этот видимый мир идет к концу, к дню суда, и содержится этим же Твоим великим словом. Мир не знает этого слова, но мы благодарим, что мы можем собираться вокруг Твоего слова, обогренного кровью. Мы благодарим Тебя за него, преклоняя нашу голову пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Споем песню «Не тоскуй». Откроем наши Библии. Откровение Иоанна, глава 16, с 8 стиха. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». То есть мы снова продолжаем разбирать суды Божии, то есть последние семь язв, которыми оканчивается ярость Божия на этой земле. Последняя ярость, которая еще не пришла, но к которой мир готовится и зреет. Он зреет к этому времени. И как мы говорили в среду, как только царский покос будет пожат, сразу начнут открываться эти семь великих последних язв. До тех пор, пока царский покос не скошен, до тех пор, пока церковь не восхищена в лице царского покоса, в лице царей и священников, семь последние язв, которыми оканчивается ярость Божия, не будут пролиты на эту землю. Она удерживает, потому что эта часть и эта честь принадлежит царскому покосу. То есть как раз людям, святым, которые сейчас приготовят себя к восхищению, и будут восхищены, вот как раз эта честь судить этот мир принадлежит им. Поэтому, обращаясь к этой четвертой казни, здесь имеется в виду буквальная. Людей будет жечь буквальный зной, здесь уже нет переносного смысла. Как мы говорили, что эти язвы будут полностью прокатываться по престолу зверя, и все его царство будет колебаться. Я не знаю, что будет происходить, когда солнце начнет жечь в 7 раз сильнее. Вы представляете, если сейчас горят многие леса, вспыхивает все кругом от перегрева. Но что будет тогда, когда вся планета начнет гореть в огне? Когда кругом будет пожарище, кругом будет пепел? Когда зеленые насаждения будут выжжены? Когда ничего не сможет устоять? Когда водные потоки иссякнут? Когда будет великая засуха, потому что согласно этому, этой язве будет великий голод. И то, что приготовили они ничего не смогут сделать, потому что источники вод быстро начнут иссякать. Кругом будут великие пожарища. Но написано, что люди не вразумились над всеми язвами, чтобы воздать славу Богу. Точно так, как сейчас они не вразумляются. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу Всевышнему за суды Божии на земле, мы часто начинаем отклонять эти суды. Вот вы знаете, когда случаются какие-либо землетрясения, тайфуны, цунами, они бывают идущими как от Бога и бывают идущими как от дьявола. Сатана не может руководить землетрясениями. Они не находятся в его власти. Землетрясения. Они находятся во власти Господа, и Он потрясает эту землю. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Тьма египетская, это была пятой казнью в Египте, когда земля Гесем была отделена от этого. Вы знаете, тьма египетская, когда, если кто читал «Премудрости Соломона», там просто описывается, что это за была тьма. Но если просто будет затмение солнца, и в Египте будет тьма, а в земле Гесем будет свет во всех жилищах Израиля, то ничего ж страшного нет. Во всех жилищах египтян тоже может быть свет. Здесь говорится о какой-то особенной тьме, которая захватывает человека на том месте, где он находится, и он от ужаса и страха не может двинуться дальше. И эти страхи и ужасы сменяются один другим. Я не знаю, может быть, кто когда-то испытывал во сне эти дикие ужасы, когда вы не можете сдвинуться с места от дикого ужаса и страха. Это будет адская ночь, вышедшая из ада. То, что находится в аде, то, что есть в аде, все ужасы ада, то есть вот в это время тьма прокатится по царству зверя, и люди оцепенеют от этого. Они будут в ужасе, пока будет это проходить. И только люди, имеющие печать Бога Всевышнего, они будут свободны от этой тьмы. В их жилищах будет свет. Повторяю, когда речь идет, но в жилищах, в земле Гесем, Израиля, был свет, а в жилищах египтян что, не было света, повторяю? Был, конечно. Но здесь речь идет не о том свете, который был в жилищах Израиля, и не о той тьме, которая была в жилищах египтян. Здесь речь идет о тьме, которая выйдет из ада, о ночи, которая поднимется из преисподней, когда он выльет чашу на престол зверя. Это ужасно. Я хочу сказать, что многие люди испытывают эту ужасную мрачную ночь. И говоря об этой мрачной ночи, я хочу сказать христианам, я хочу обратиться к христианам, что прежде чем мир испытает эту мрачную ночь, каждый из представителей восхищения будет погружен в эту адскую мрачную ночь. Когда мир еще будет веселиться, вы будете погружены в этот мрак. Если, конечно, вы умерли со Христом, чтобы воскреснуть с ним и прославиться. Вы знаете, когда происходит совлечение тела греховного, когда человек умирает для этого мира, то именно адская ночь нападает на него. Сатана приступает к нему, и он бывает, оказывается, в такой непроглядной тьме, попадает в такие невообразимые обстоятельства, ищет выхода и не может найти. Смотрит, почему это постигло его, ищет грехов и не видит их. Конечно, сатана может клеветать нам и говорить это тебе за то-то и за то-то, за наше прошлое, за какое-нибудь. Но, повторяю, наше прошлое, если мы знаем учение о крови Иисуса Христа, учение о смерти и о крещениях, в которых действует кровь Иисуса, то мы можем смело подходить к источнику крови и омываться в ней. Ибо кровь сия очищает душу. И поэтому мы можем сатане сказать, вон, дьявол, я омыта, я прощена, я свята. Но он скажет, если ты омыта, прощена и свята, почему ты во тьме? Но скажите, но Господь свет для меня, я воскресну в третий день. Пройдут эти три периода, и я воскресну. Быть может, кто-то переживает это. Быть может, кто-то еще не переживал, это будет для него как знание. Как знание. И когда лучи солнца осветят его, и этот снег, который сохранит эти ваши знания чистые, вы будете знать, что с вами происходит. Вы не будете страдать чересчур и мучиться. Вы будете страдать. Иисус страдал в аду. Но тем не менее, Он знал, что Он воскреснет. Но ты изведешь душу мою из ада. Несмотря, что все потоки ада окружили меня, все волны твои и воды твои прошли надо мною. Если они прошли над Иисусом, будьте уверены, они пройдут и над вами. Христиане, погруженные во мрак, когда сейчас проходят воды смерти над вами, вы просто должны выдержать этот момент, оказать верность Господу. Не ропщите, прославьте Бога за эту привилегию. Это привилегия. Христиан этому не учили. Христиан учили, что они все время должны жить в каком-то эфирическом покое и свете. Но это не так. Это совершенно не так. В глубине, конечно, может быть где-то глубокий покой. Мы в нашем духе знаем, что мы спасены, окончательно спасены, и никакие силы ада не смогут вырвать нас из руки Господа. Никакие силы. Несмотря на рассеяние овец, овцы могут рассеиваться при поражении пастыря, но рассеяние — это не гибель овец. Он дает им рассеиваться, чтобы они почувствовали мрак, и чтобы они оказали верность в этом мраке своему пастырю. И потом он снова подойдет к ним во свете, и мрак удалится. У пророка Исаии есть такое место Священного Писания: «Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Поэтому, говоря об этой мрачной ночи, которая выйдет, и люди будут, написано, кусать языки от ужаса, значит, эта мрачная ночь, этот мрак будет каким-то ужасным мраком. Люди не смогут ни двигаться с места, вот, скованные диким ужасом. Какие-то привидения постоянно будут казаться им. Вся нервная система будет содрогаться, пока эта чаша будет закончена. И шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон на великий день Бога Вседержителя. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Я уже касался этого однажды, но теперь, так как мы проходим книгу Откровения, мы еще раз коснемся и воскресим в себе, что это за великая река Ефрат. Вы знаете, что из Едема выходило четыре, то есть одна река, и разделялась на четыре реки. Четыре реки, четыре учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Великая река Ефрат по отношению к трем рекам. Это четвертая река, река суда. Это учение о суде вечном. И вот написано, когда шестой ангел вылил в нее чашу свою, она высохла, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Что это говорит? Это говорит о приближении дня онного. Одновременно с этим Иоанн видит выходящих из уст дракона, из уст зверя и лжепророка трех духов. Мы видим из уст зверя, из уст дракона и из уст лжепророка. То есть каждый из них духа из себя выдал в виде трех жаб. И они вышли обольщать царей вселенной, то есть всей земли, на брань, в Армагеддон, в Армагеддонскую долину. То есть вот эта река суда и эти цари от восхода солнечного – это те же семь ангелов, имеющие семь последних язв. Это те же семь ангелов, имеющие семь труб. Это те же 24 старца. Это одни и те же предстают здесь в Писании в разных образах. Они цари и священники Богу нашему, и они будут судить. Они будут участвовать при Армагеддоне. Когда Иисус будет следовать на коне белом, они будут следовать за ним на этой коннице белой, для того, чтобы сразиться с ним, потому что эта река высохла. Когда священники подошли к Иордану, Иордан остановился. Точно так произойдет здесь. Они выливают чашу свою. Смертью будет попираться смерть. Эти люди уже победили смерть. Они находятся уже в новом теле, в обновленном теле. Они уже имеют в себе дух власти и дух победы. И поэтому эта река высыхает. И тогда цари от востока солнечного, восток, Анатолия, греческое слово, восходящее солнце, символ воскресения, символ восхищения, об Иисусе сказано, посетит нас восток свыше, цари и священники. Поэтому Слово Божие обращается к церкви царского покоса и дает имя им, цари от восхода солнечного. Я не знаю, меня наполняет радость, когда я читаю то, что относится ко мне, то, что относится к церкви, когда Бог называет нас царями от восхода солнечного, которым дана честь и право судить этот мир, судить лжепророка, судить зверя, судить Антихриста. «Сей иду, как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». то есть как раз то, о чем мы сказали, они собрались на это место Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Мы уже слышали однажды этот возглас на Голгофе. Что совершилось? Потерявший весь авторитет, потерявший всех учеников, как он мог говорить, находясь в такой полной неудаче, совершилось? Он так и не смог увлечь за собою Израиль, а ведь он пришел. Он пришел увлечь не только Израиль, он пришел увлечь весь мир. Он сказал: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе». Но вот ему говорят: «Ты, в три дня разрушающий храм и созидающий его, сойди со креста и уверуем в тебя». Вот один из разбойников злословит его и говорит: «Если ты Сын Божий, сойди со креста и нас избавь от этих мучений». Но он умирает. Здесь нужно было только видеть очами веры, как он видел, узрит потомство долговечное. Здесь нужно было только полностью положиться на обетование Отца Небесного, что то, что он ему дал, он все сохранил до креста. Он говорит: «Отче, вот что ты мне дал, вот до этого места я сохранил, а теперь я иду к тебе, соблюди их». Он уходит в мрачную темницу ада и спит чашу до дна за нас. И молит отца: «Отче, ты мне их дал, я их соблюл, никто из них не погиб. Теперь ты соблюди их». Но вот он поражает пастыря, они рассеваются все, но он их соблюдает, сохраняет. Рассеяние – это не есть поражение, это все-таки сохранение. Он их сохранил. И несмотря на такое впечатление, что Иисус проиграл, и это было неудачей, на сегодняшний день мы видим, Иисус выиграл. И опять, кто какими глазами смотрит? Кто какими глазами? Если смотреть на общую структуру религиозного мира, то можно сказать, что Иисус проиграл. Но если смотреть на несокрушимую кость внутри, то мы можем смело сказать: Иисус выиграл. Он выиграл. Он стяжал нас в себе. И поэтому, когда седьмой ангел выливает чашу свою, зачем он на воздух ее выливает, скажите? Зачем на воздух выливать? Что на воздухе должно произойти? Слово Божие говорит, что сатана перехватил высоты воздушные. Он перехватил воздушные высоты там, где должна произойти встреча тех, которые следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Те, которые были сохранены от этой тьмы в земле своей. Каждый отдельный человек был сохранен в себе, и эта тьма, вылитая на престол зверя, не касалась их. И когда людей жег сильный зной, Бог сохранял своих. Вот эти должны будут восхититься на воздухе. Написано: при последней трубе, пишет Павел Коринфянам, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока, и восхищены будем встретению Господу на облаках. И так всегда с Господом будем. На воздух. Встреча должна произойти в воздухе. Я говорю уже не о царском покосе. Царский покос взят, и вот он возвращается. И поэтому выливается седьмая чаша на воздух, и все то, что было на воздухе, потому что воздух не совсем был освобожден. Воздух был освобожден только частично для царей и священников. Каждый сам должен был освобождать себе место. И жена его приготовила себя, она сама себя приготовила. То, что Бог дал ей одежды, это на своем месте, но она должна была приготовиться и одеться в эти одежды. Она оделась, весон чистый и светлый. Тот, кто верою взял восхищение свое, то, когда вы взяли веру и восхищение, те ангелы, тьмы, бесы, которые препятствовали вам, они пали. Они освободили для вас место на воздухе. Но, разумеется, пали только те, которые сражались лично с вами, но воздух еще остался частично захваченным. И теперь выливается седьмая чаша на воздух, и все то, что есть на воздухе, полностью рушится вниз. Потому что Христос идет с 24 старцами, то есть вот с этим царским покосом, для того, чтобы вызволить вот эту отаву, то есть второй покос, о котором мы читали у пророка Амоса, когда пророк увидел, на него напала саранча, и это была трава после царского покоса, он сказал: «Господи, как устоит Израиль, он же мал». И Господь сказал: «Не будет этого, он устоит». Несмотря на то, что саранча – это дух и злобы поднебесной, которых мы с вами уже разбирали, когда был дан ей ключ от кладезя бездны, падшей звезде, и она открыла кладезь бездны, и поднялся дым из кладези, помрачился воздух, солнце, и из дыма вышла саранча. То есть это духи, это тьмы, мириады духов, вышедшие оттуда, и воздух помрачился от них. Они поднялись и в воздух, и все, но здесь все это было брошено вниз. Все это было растоптано Христом, потому что Он пришел, и сатана, и зверь, и лжепророк, и блудница, все стали подножием ног Его, Он наступил на них, но Он не сам наступал, Он наступал вместе со святыми, а эти святые, которые ходили, они при этой трубе восхитились на этот воздух, потому что он был освобожден, и началось тысячелетнее царство. Мы будем говорить отдельно о тысячелетнем царстве. Здесь сказано, когда он это сделал и сказал «совершилось». Как Иисус сказал на Голгофе «совершилось», так и здесь «совершилось». Царство мира соделалось царством Господа и Христа Его. Что же произошло? «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, и город великий распался на три части». И города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Конечно, здесь не раскрывается полностью эта Армагеддонская битва, но здесь явный намек на нее. Здесь открывается одна из частей. Что же произойдет? Каким образом будут они уничтожены? Что это не будет какое-то, молниеносное извержение, и он уничтожит всех? Разумеется, он будет уничтожать сразу всех, все войско. Но прежде чем он уничтожит все войско, когда будет вылита чаша на воздух, и все духи падут, начнется великое землетрясение планетного масштаба, мирового масштаба. Не то, что вот в одной стране, в одном государстве, все государства мира будут дрожать. Другой пророк говорит, все города языческие пали до своего основания. Это какое землетрясение нужно, чтобы все города языческие пали до своего основания? Конечно, язвы будут весьма тяжкие, когда мать будет видеть детей придавленных и не сможет вытащить их, и они будут умирать, когда люди будут кричать и вопить по всей земле. Следовательно, прежде нежели войско Антихриста будет уничтожено в Армагеддоне, а оно уже соберется туда, то ему предшествовать будет вот этот великий град, ему будут предшествовать вот эти великие язвы. Так что очень много людей погибнет в этот момент, людей, которые отклонили свое спасение, не хотели слушать об Иисусе. А теперь мы обратимся к 17 главе. Здесь в этой главе более чем где конкретно будет раскрываться анатомия блудницы и ее развитие. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле. И повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат плоть ее, съедят и сожгут в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». И снова 17 глава возвращает нас назад. Вы видите, то есть произошло восхищение, началось тысячелетнее царство, и снова мы возвращаемся назад. Теперь Бог в деталях Иоанну показывает, кто такая блудница и какое будет наказание для нее. И теперь, чтобы сказать о блуднице, я снова хочу сказать, как невеста, церковь Иисуса Христа, является телом Его, а Он является ее главою. Как тело состоит из многих членов, точно так тело зверя состоит из многих людей. Но тело зверя состоит из многих людей, и тело зверя составляют люди мира сего, не религиозного мира. Тело же блудницы составляет религиозный мир. Тело блудницы составляет религиозный мир. Теперь я хочу сказать, что такое блудница. Разумеется, вы скажете: о, это нам прекрасно всем известно. Апостол Павел пишет, что жена находится под законом до тех пор, пока жив муж ее. И она не может выйти за другого замуж, если живой муж. А если выйдет, то будет называться блудницей, прелюбодейцей. Таким образом, жена связана законом, доколе жив муж ее. Следовательно, закон не является мужем. Кто же является мужем для жены? Кто является мужем для меня, для нового человека? Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если я являюсь невестой Христа, то что это за муж, с которым я связан законом? Закон не является моим мужем. Закон только является связывающей вервью, которая связывает меня с этим мужем, от которого я уже утомился, от которого я уже устал, от которого я уже изнемог. Кто он такой, этот муж? Это наш ветхий человек, наше тело греховное. Оно является нашим мужем и господствует над нами, царствует над нами. Бог сказал: он будет господствовать над тобою. И мы видим, что люди, не освобожденные от своего характера, он господствует над ними. Он тиранит их, и они подчиняются ему. Они подчиняются ему. Они не могут освободиться от него. Почему? Потому что жив муж, надо, чтобы он умер. Только тогда закон не будет вас связывать с ним. А так закон связывает. Раз муж живой, ты связан. Раз у тебя твой ветхий человек живой, ты связан с ним законом. И он господствует над тобою. Он господствует. Следовательно, я хочу показать, что такое, как блудница начинает развиваться в лично во мне. И как она развивается в церкви, но пока лично во мне. Потому что то, что она будет развиваться в церкви, это одно, но лично во мне. В силу того, что апостол Павел говорит: разве не знаете вы, что мы умерли для закона телом Христовым? Иисус Христос принял точно такое же тело, как и мы. Дабы дети были причастны плоти и крови, и Он воспринял онные, дабы лишить имеющего державу смерти силы в теле своем. Поэтому в теле своем Христос уничтожил этого мужа. Тело его умерло, и в этом теле умерли и мы со Христом. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Человек, нерожденный свыше, повторяю, он никогда не сможет достигнуть этого положения. И человек, рожденный свыше, но не просвещенный, тоже никогда не может достигнуть этого положения. Он будет раздваиваться, он будет служить Богу и будет служить первому мужу. Бог — это второй муж. Он не сможет ему полностью служить. Он будет служить ему и будет служить ветхому человеку. Он будет служить тому, чему диктует его чувства, его характер, его ветхий Адам. Неважно, в какую мантию он оденется. Я сейчас говорю, если у нас есть эта раздвоенность, то как бы мы ни составляли тело блудницы. Иаков говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не знаете ли, Вы знаете, когда люди спрашивают меня иногда, скажите, можно косметику употреблять? Скажите, можно серьги носить, кольца носить, украшения? Вы знаете, невеста никогда не задает подобных вопросов. Она свободна. Она никогда не говорит, она никогда не дискутирует, это грех или не грех. Она никогда не входит в такие вещи, можно это делать или нельзя делать. Она все прекрасно знает, что можно и что нельзя. Она знает, что свято, что ведет к небу. Она знает, что от мира и что от Бога. Она это знает. И вот здесь сатана, конечно, ничего не имеет против. Это он дает возможность созидания. Это работа дьявола в церкви. Организация блудницы, образование блудницы – это работа дьявола в церкви. Образование зверя – это работа дьявола в мире. Поэтому для нас сейчас не важно, какой зверь. Для нас важно знать лицо блудницы и увидеть ее в самом себе. Если мы не освободились от господствующего в мире растления похотью, если мы чувствуем, что мы не можем бороться сами с собою, значит, с нами дела плохие. Конечно, такое учение повергает, быть может, во мрак. Мы хотим чего-то другого. Но вы знаете, я уже говорю, мы давно отошли от Писания. Мы давно отошли от Писания. Как образуется тело? Это я говорю об одном члене тела блудницы. Когда я разговариваю о личности во мне, о том муже, то есть об этом теле, да не царствует грех в смертном теле вашем, я говорю только о члене блудницы. Но, а если мы будем говорить об организации многих членов, как она организовывается? Вы знаете, в основном церковь, начальная стадия церкви, возьмем группу верующих людей, как они организовываются? Искренне все покаялись, от чистого сердца все покаялись. Но вот у них есть разница и взгляд разный на падение. Вот одни падут, падают все, согрешат и жестоко мучаются и страдают от этого, и каются. А другие с легкостью относятся к этому. Ну, с кем не бывает, ну, согрешил, мы люди. То есть идет оправдание. И вот здесь блудница начинает образовываться. То есть начинается дискуссия, что мы не можем жить без греха, что мы должны к греху относиться, в общем, ну, не слишком жестоко. Мы не сможем его искоренить из себя. Мы постоянно согрешаем. То есть они начинают из Библии подбирать такие места. Она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, волшебством ее. Что такое золотая чаша? Это Библия, это Слово Божие. Но в каком духе она это выдает? Сатана тоже говорил Христу, написано о тебе, на руках понесут тебя. Иудеи тоже говорили, в законе нашем написано. Но Христос говорит, написано, не искушай Бога твоего. Иисус говорит им, вы дом отца моего сделали домом торговли, домом разбойником, вертепом разбойников. Вот что вы сделали. Но они основывались на Библии, они основывались на законе. Следовательно, блудница и ее организация будет основываться на Библии. Золотая чаша. Но как же она будет мириться? В обществе общество не может быть одного мнения. У общества не может быть одного мнения, двух, трех, четырех. Сколько нас здесь, столько мнений. Но как же блудница сможет созидаться при столь многоразличном мнении? Путем голосования. Вы скажете, но первая церковь тоже избирала пасторов. Она не избирала пасторов, ей Бог давал пасторов, Он поставлял их. Он поставлял, Израиль не избирал себе пророков, но Бог поставлял им пророков. Он помазывал их. Апостол Павел поручал Титу, поручал Тимофею, и нигде мы не найдем голосование. Но посмотрите, как организация блудницы и зверя, она одинакова. Что там путем голосования приходят в силу, что здесь. Единственная власть, кто же захватывает власть? Вот теперь представьте, те, кто сидят там, выбрали тех, которые сидят здесь. Группа руководящих людей. Теперь эта группа руководящих людей зависит от тех, которые их выбрали путем голосования. Вот выбрали, я говорю, как начинается, развивается структура блудницы. Я вам рисую то, что происходит в наших церквах. Во всех деноминациях почти так происходит. Что же происходит? Теперь эти сидящие здесь, они зависят от сидящих там. Они начинают выделять людей богатых, людей одаренных. Они боятся их тронуть, потому что от них может многое зависеть. Они могут увести их, да и в любом случае им надо зависеть от них, потому что следующее голосование сбросит просто их. Они не останутся, снова начнут голосовать, и поэтому им надо угодить всем. Им надо угодить и тем, которые грех считают, ну, легко относятся к нему. И это можно, и это можно, и это допустимо, и это допустимо. И таким образом начинает функционировать общество. То есть избираются специальные члены, которые возвышаются над другими. Это кассир будет, это будет завхоз, это будут члены такой комиссии, это члены другой подкомиссии, члены миссионерской группы, члены там другого. И вот общество есть. И оно начинает функционировать. Это развитие блудницы так происходит. Развитие невесты не происходит так. Я сейчас не буду говорить о развитии невесты. Мы коснемся ее в отдельной главе в книге Откровения. Как она развивалась и как она пришла к своей полноте. Дело в том, что невеста находится здесь же, как ни странно. Но она всегда составляла и будет составлять меньшинство, которое начинает не удовлетворяться таким кодом служения, не удовлетворяться такой жизнью. Она говорит, но ведь мы можем больше получить от Господа, чем мы имеем. Ведь Писание говорит нам, что дела, которые я творю, вы сотворите больше из них. Почему этого нет? И они не удовлетворяются. Они начинают тосковать, они начинают плакать, а те недовольны. В общем, ну что вы, и так же у нас все хорошо. Посмотрите, какой у нас прекрасный хор. Посмотрите, какие у нас песни. Посмотрите, какая у нас деятельность. Ну зачем вам волноваться? Но не волнуются. Они волнуются. То есть практически общество сейчас театрализованы. И настолько театрализованы, что в основном вот эта группа, выбранная сюда, она совершенно не заботится о людях вообще. Она заботится о своем статусе и заботится о тех, которые могут поддержать театрализованность. Только они составляют ценность в своих глазах. Остальные – это для них серая масса. Они не переживают за овец. Они делают вид, что переживают. На них не ложится нечто другое. Но там есть, повторяю, всегда среди таких собраний, где путем вот такого голосования или избрания пришли люди к власти, и те дали им власть над собой, а потом диктуют же им. Это развитие блудницы. Она не может служить одновременно только одному Господу. Она служит и людям. В каком смысле? Она не может с ними войти в такой... диктовать им, она не может запрещать им, она не может постановлять, хотя сегодня пытаются делать постановления. Но такими постановлениями мы ничего не можем сделать. Самые высшие постановления являются в страхе Господнем. Когда сила Духа Святого страх человеку внушает, через невесту идет страх Божий, он проникает, он находит в себе такие души, и этот страх Божий держит наших детей. Он держит их, они смотрят на это господствующее растление, а они не идут в него. Что их может держать? Родители не могут держать. Их держит страх Божий. Как сказал Иаков, страх отца моего, Исаака. Если бы не был со мною страх отца моего, Исаака, что он хотел сказать под этим? Страх Господень, который может сдерживать нас, и мы не будем уходить в это господствующее в мире растление похотью. Не будем погружаться туда. Поэтому блудница развивается таким путем. И когда она приходит к власти, она пытается здесь захватить власть не только на водах многих. Наконец, она пытается перехватить власть и оседлать зверя. Она пытается войти в политическую структуру этого мира, где уже, в общем-то, тело зверя созидается. И она хочет с ним войти в контакт, в добрые отношения. Дипломатические такие отношения. Она добивается прав перед дипломатическим миром, политическим миром, добивается своих юридических законных прав. Церковь никогда об этом не заботилась. Иисус никогда не заботился о своих правах. Он никогда не указал на права этого мира, которые он имел, этот мир. Но он всегда указывал, что он является личностью, пришедшей с неба, зависит от законов неба, и что совершенно независимо от их законов. И если он предает себя им, то он предает себя по законам неба. Никто не может отнять у меня моей жизни, я сам отдаю ее. Следовательно, развитие блудницы, посмотрите, куда она теперь начала входить. Она вошла, она оседлала зверя. Она яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Блудодейство – это, если вы дружите с миром и с Богом. Вы молитесь Богу, но вы еще любите и этот мир. значит, вы составляете тело блудницы, вы помогаете ей созидаться. Но тот человек, который возненавидел себя полностью, он может быть свободен. Он может быть свободен. Если вы мучаетесь, хотите освободиться, но нет ненависти, вы не будете свободны. Нужна ненависть. Кто возненавидит душу свою, кто потеряет душу свою. Христос говорит о плате души, о цене души. Должна быть заплачена подлинная цена. И тогда Бог может вас сохранить даже до дня явления Иисуса Христа. При любой сатанинской клевете. Разумеется, мы таким вот рвением и желанием выпадем из общей структуры где-то. На нас поднимется весь религиозный мир. И когда религиозный мир поднимается, он же не судит нас по политическим законам. Ведь когда религиозный мир поднялся на Христа, он обвинил его в богохульстве, в кощунстве, в нарушении закона. И это все было настолько документировано, что те люди, которые вчера постилали одежды, сегодня стали кричать: «Распни его! Распни его!» Следовательно, церковь, она готова к этому. Она готова, и те, кто находится в этой ночи, какой бы она ни была, как бы они ее ни испытывали, я хотел бы только, чтобы они поняли, что такое блудница, и не лили воду на ее мельницу. Во что бы это ни вылилось, как бы это ни случилось, у нас нет другого пути к избранию служителей. Мы не можем их избирать, их может поставлять нам Бог. Мы должны прибегнуть к таким меркам и рамкам в наших служениях, где Бог будет нам поставлять их. Где Бог будет поставлять, но не путем голосования, не путем голосования. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Но люди не воздают славу, они начинают собираться и они начинают голосовать. И путем голосования выдвигать. Вот где наша беда. Это наша беда. Но тем не менее, повторяю, несокрушенная кость. Пусть их мало. Пусть их мало. Как сегодня комитеты создаются, чтобы число голосов было нечетным. Тогда путем множества всегда провести любые законы можно. Зверь путем множества сегодня проводит законы гомосексуализма, абортов, всевозможных извращений. Каким образом? Мир ведь не обезумел. Он же понимает, что это. Некоторые люди, совершенно не знающие Бога, в ужасе смотрят на этот политический мир. Они голосуют за этого президента, чтобы он отменил этот закон, а он его приводит в силу. Они говорят: да посмотрите, СПИД пожирает землю, мы в ужасе за наших детей. Мы боимся их отпускать в школу, это говорят люди неверующие. Мы боимся телевизоров, это полностью развращает наши дома. Это убийца в домах, это говорят неверующие. Я не говорю о верующих, которые пропадают у телевизоров целыми днями и ночами. Я говорю о неверующих людях, об их свидетельствах, они в ужасе. Некоторые неверующие, которые просто сознательно мыслят, они выкидывают их просто из домов своих. Я к верующим всегда говорю так: если вы не можете господствовать, контролировать поступающую информацию, и чувствуйте в себе, выбросьте эти телевизоры, освободитесь от них, а иначе вы погибнете. Мне осталось очень мало, платите эту цену. Это не такая большая цена, выбросить телевизор, если вы не можете контролировать себя и смотреть то, что вам полагается. Поэтому тело блудницы будет развиваться вот таким путем. И блудница — это религиозный мир, это работа сатаны в религиозном мире. Он будет развиваться не по Писанию, приводя Писание, приводя некоторые места Писания, путем ложных пророчеств. Путем ложных пророчеств. Поэтому Слово Божие говорит: ловите нам лисиц, ловите нам лисенят. Они портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете. У пророка Иезекииля написано: пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Их очень много сегодня. Не говори об этом, брат. Зачем ты говоришь? Не говори об лжепророках, говори об истинном пророчестве. Я говорю об истинном пророчестве, но истинное пророчество люди уже не могут видеть. Они уже не могут видеть истинного пророчества, потому что столько много ложных пророков. И когда множество ложных пророков восстает на истинного пророка, то истинного пророка просто побьют камнями. И Слово Божие говорит: изгонят вас, побьют вас, опозорят вас, оклевещут вас. Но вы стойте и ждите. Кто такие с ним, написано, званные, суть званные, верные. Они званные, они избранные и они верные. Это которые следуют за ним. Блудница — это та, которая как будто и Богу служит, и миру служит. Поэтому посмотрите, христианское телевидение сегодня опасное телевидение. Если кто-то говорит христианское телевидение, оно опасно тем, что во главе христианского телевидения стоит блудница, которая сидит на звере багряном, одетая в порфиру и весон, но держит в руках Библию, золотую чашу. А там мерзости, волшебство. Что такое волшебство? Это примесь. Эта примесь, она смешивает Слово Божие, она смешивает Дух Слова Божия с Духом этого мира. Она говорит, что есть и христианский рок. Она говорит, есть христианский рок. Есть, допустим, и христианская поэзия, есть и то, есть и другое, то есть музыка. И то, что сегодня называется уже явно и было раньше сатанинским. Я помню, даже атеистическая власть за рок сажала людей, арестовывала. Я помню, я был мальчишкой и жил в общежитии, и там не рок, а просто Чарлистон танцевали двое парней. Их тут же арестовала милиция и дали им по 15 суток за то, что они в публичном месте в общежитии рискнули танцевать Чарлистон. А если бы рок тогда танцевали, то это был бы ужас. Тут человеку, может быть, срок давали. Это делала атеистическая власть. То есть тело зверя еще не оформилось. Оно оформится к последнему времени. То есть все, но как тело невесты полностью придет в свое завершение к последнему времени, к восхищению, так тело блудницы, так и тело зверя. У них есть свое развитие. Здесь нам показано уже, когда они развились и когда она сидит. Но, в общем-то, шло их развитие. Не сразу блудница стала блудницей. Ведь не сразу. Вначале она служила только одному мужу. Она подчинялась только одному мужу, и этим мужем был ее характер, ее ветхий человек. Но теперь появился другой муж. И вот она, не умерев для этого мужа, она вдруг начинает, полюбила и того мужа. Да, вечность хороша, Бог нравится, спасение хорошо, ад страшен, поэтому надо служить и этому Богу. Так делал Израиль. Он вынес с собой своего Бога Римфана. И, конечно, все они пали в пустыне костьми. Если бы они верили своему Богу, живому Богу, они должны были бы оставить того Бога. Но у них не было полной веры. Они вышли за Моисеем, но полной веры не было у них. Они вынесли своего Бога Римфана. Бог терпел до времени. Но именно это идолопоклонство, вот это вот двоедушие, вот эта жажда и любовь к Египту, там вот к этим дыням, лук репчатый и такое, и мясо мы там ели, все это сделало их непригодными для дальнейшего пути, чтобы взять Ханаан. И они пали костьми в пустыне. Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, я не буду долго говорить о ней, об этой блуднице. Каждый из нас, вместо того, чтобы рассматривать и смотреть, где эта блудница, вы можете увидеть ее в первую очередь в самих себя. Как только человек увидит ее в самом себе, ему совершенно будет безразлично, что делается в церкви. Что делается в церкви? Вот представьте себе, если в церкви между мужем и женой нету согласия, нету мира, а человек, и он или она пытается как-то действовать на церковь и проводить какую-то деятельность в церкви, убойтесь Бога, не делайте этого. Наведите порядок в ваших семьях, и только потом ждите, когда Бог вам даст соответствующий сигнал работы в церкви. Потому что работа в церкви начинается с работы в семье. С работы в семье. Семья – это часть церкви. И сатана прекрасно знает, сегодня многие устремлены на эту работу, переживают, что происходит в церкви, как происходит, но они не переживают, что происходит в их семьях. Они не переживают, что семьи их распадаются, что у них нет никаких добрых, правильных христианских отношений, чистых человеческих между детьми и родителями, между мужем и женой. Но они пытаются осуждать и делать, что происходит в церкви. Я, говорит, хожу посреди 7 золотых светильников. Я держу 7 звезд в моей руке. Мы должны успокоиться. Я прошу, чтобы все успокоились относительно дела церкви. Он держит 7 звезд в своей руке и ходит посреди 7 золотых светильников. Не я и не кто-то другой. Иисус сохранит свою церковь, эту несокрушимую кость. Мы должны обратить на самих себя внимание, какому мы мужу подчинены. Умер ли наш муж? Свободны мы ли теперь по закону от закона замужества? То есть вот закон уже не имеет к нам притязаний, потому что я этому мужу уже, он умер. Я умер для него телом Христовым. Но чтобы это сделать, нужно действительно заплатить цену, нужно действительно заняться путем исповедания, отречений, молитв, особых молитв, где мы почувствовали ненависть. Мы просим, Господи, избавь нас от нас самих. Но Бог избавит только тогда, когда нам покажет полностью наизнанку, вывернет нас и покажет, кто мы есть для нас самих. Не для других, для нас самих. Чтобы мы в ужасе, как Моисей в свое время, побежали от этого змея. И вот когда это произойдет, только тогда он скажет, Все, дочь моя, время закончено, бери его за хвост. Все, закончено, простирай этот жезл над морем, и море отойдет. Ты пройдешь, и все там погибнет. Ты будешь свободен от этого мужа. Ты будешь свободен от этого мужа. Поэтому закон, повторяю, не является мужем, но он только связывает нас с мужем. И поэтому, чтобы жить уже для умершего и воскресшего, которому Павел говорит, я вручил вас единому мужу. Единому мужу. Мы уже не рабы греху. Согласно Писанию, мы не рабы греху, мы можем быть свободными от греха. И я бы хотел слышать такие исповедания. Когда такие исповедания идут, интеллект восстает. Да, скептическая насмешка и голоса. Вы правда свободны от греха? И они начинают искать в вас грех. Они начинают искать в вас поступки неправильные. И они исходят из своего зрения. А зрения-то у них нет. Потому что человек искренний, человек, боящийся Бога, он никогда не будет такие заявления говорить. Если он увидит, что человек не созрел, а исповедует, в общем-то, а еще не готов к этому, он поддержит его и скажет, да, это Слово Божие так говорит. Продолжай в таком духе. Продолжай в таком духе. Иди в таком духе. Придет момент, когда ты в буквальном смысле будешь свободен. Видите ли, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Она осуществляет то, чего нет. Следовательно, вы не должны говорить, я свободен от греха, тогда, когда вы наконец начнете чувствовать свободу от греха. Это уже не путь веры. Путь веры это тот, который объявляет себя свободным тогда, когда он еще не свободен. Когда он поднимает свою Библию в молитве пред Богом и говорит, Господи, я благодарю Тебя, что согласно Твоего Слова Ты освободил меня. Ты освободил меня. И он исповедует. И когда подходит грех, он говорит, я свободен от греха. Да, он чувствует, он затрачивает все силы, чтобы не впасть, но он исповедует, он говорит. Но нужно захватиться страстной любовью к Богу и страстной ненавистью к первому мужу и ко второму любовью. И тогда мы умираем для этого мужа телом Христовым и начинаем жить для умершего и воскресшего. И тогда блудница явно проходит пред нами. Тогда она не соглашается с нами. Я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. В руках у нее найдена была кровь свидетелей Иисусовых. Ее вина, что жизнь свидетелей Иисусовых прервалась в половине лет. Конечно, она сейчас может в буквальном смысле не убивать их, но тем не менее она пачкает руки своей кровью, когда она убивает их в зародыше, когда она перечеркивает их, когда она осуждает их, когда она начинает говорить им «вы грешники». Ведь она сама грешная, она не может сказать о своей святости, что она свята. Поэтому она и их называет, вы грешники, вы не свободны от греха. Поэтому она и им говорит, что грехи вот те, которые по ту сторону могилы, по ту сторону креста, она говорит о всех этих грехах. Она не верит с точки зрения Бога в божественное прощение. Мне недавно один брат звонит и говорит, у тебя такой-то человек разносил чашу и стал клеветать на него. Я сказал, я не знаю, каким он был, я знаю, какой он есть. И потом совершенно не важно, кто разносит, важно, кто употребляет. Посмотри, кто у вас разносит, и посмотри, кто ты сам. То есть клеветник. Это обыкновенная клевета на человека, на ближнего, на прошлое. И главное, он вот был таким и был таким. Мне не важно, каким он был, мне важно, какой он есть. Мне не важно, каким был я, мне важно, какой я есть. Павел говорит, но очистились, но оправдались. Каким был Павел? Ну, если бы Павла все время вспоминали, Павел, ты не можешь быть никогда апостолом. Ты гнал церковь Божию. Ты был верующим человеком, но гнал церковь Божию. Ты не можешь. Если бы ты был римлянин, язычник, ладно, но ты был верующим, ты знал закон, и ты гнал церковь Божию, ты не можешь. Поэтому я хочу предупредить всех, будьте очень осторожны в напоминании друг другу прошлого, плохого, греховного. Забудьте его. Те люди, которые никогда не жили рядом со мной, говорят, мы его знаем, как облупленно мы жили рядом с ним. Он беззаконник, он грешник. Слава Богу, это моя привилегия. Это моя привилегия. Это достоинство мое, кем я был или не был. Я всегда восхищался словами президента бывшего Америки, который был до Буша. Когда он сделал один в своем правлении, один из годов Америки, он сделал годом Библии. И тогда средства массовой информации Америки осудили его. Они вынесли осуждение ему, они вынесли ему приговор. И он на конгрессе выступая говорит: «Я ношу их осуждение как знак почета». Ну, представляете себе, президент страны большой мог заявить, что он носит осуждение, что его осудили за то, что он сделал год годом Библии, как знак почета. Почему же мы, которые так часто собираемся, не можем сделать знаком почета грязь, которую выливают? Это будет знак почета, когда будут говорить то, чего с вами не было, то, где вы не погрешали. Слава Богу! Но я хочу, чтобы никто не попался на удочку дьяволу и перестал клеветать. Потому что он скоро будет низвержен, клеветник, братья наши. И все те, которые с ним клеветали, неважно, что они находились в церкви, они составляли тело блудницы, неважно, как они пели, что они пели, плакали, молились на иных языках, это чуждый огонь. Слово Божие говорит: чуждый огонь, чуждый огонь. Бесов изгоняли, чуждый огонь. Это была имитация, это не было изгнание бесов. Они говорят: «Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, и многие чудеса творили». А он скажет им: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Это чуждый огонь, чуждый огонь. Это была имитация, это была ложь. Бес не выходил, он делал имитацию. Что он выходит? Кричал, испускал пену, и потом все было хорошо. Но они не знали, освобожден человек или нет. И сатана делал вид, не терзал больше эту душу. И они думали, что они освободили человека. Но если они клеветники, повторяю, то они клеветники. И несмотря на все их молитвы, чудеса, плач, слезы, они клеветники. И они будут низвержены вместе с клеветником в озеро огненное, горящее огнем и серу. И убойтесь Бога. И воздайте ему славу. Когда вы видите, что тело блудницы полностью созрело и уже оседлало не только многие воды и многие народы, но она уже оседлала и зверя. И держит эту золотую чашу мерзостями земными. И смешивает, и смешивает, и смешивает. Колдует и волшебством своим приводит все это в недоумение. Поэтому я хочу на этом месте закончить, чтобы дать возможность вопросам побеседовать. Именно хотелось бы, чтобы вопросы в первую очередь касались нашей темы, а потом и других тем. Вот здесь есть вопросы, которые подали, я сейчас зачитаю. Но первый вопрос, он, правда, не относится к нашей теме, но вот такой вопрос. Я сказал, что я не отвечу на него тогда, потому что не было времени в ту пятницу. Как сопоставить эти два места Священного Писания? От Иоанна, 5 глава, 31 стих, и 8 глава, 14 стих. Но все-таки я коснусь этого места не только ради этого места, а вообще ради противоречий. Вы знаете, в Библии есть много видимых противоречий, которые противоречат друг другу. Поэтому я коснусь этого места. И если кто имеет Библию, это очень интересное место. Я прошу открыть 5 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, 8 глава, 14 стих. 8 глава, читаю 14 стих. Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». 5 глава, 31 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Чувствуете, какое противоречие? Здесь Иисус говорит: «Если я сам о себе свидетельствую, то свидетельство мое не истина». В 5 главе, а в 8 уже главе говорит, что если он и сам о себе свидетельствует, то свидетельство его истина. Значит, я не знаю, кто это, брат или сестра, не так важно, как сопоставить эти два места. Я бы мог вам привести не только эти два места, если бы занялся этим. У меня есть несколько таких мест, которые в корне противоречат друг другу. В корне. То есть вот я, допустим, не буду их сейчас вам приводить, вы сами с ними встретитесь, но хочу объяснить эти два места, как их понимать. То есть видимое противоречие разъясняется сразу, если мы возьмем стишком выше и двумя-тремя стишками ниже. Там и там. И только тогда мы поймем. Но когда мы просто так стишки отдельные берем, мы всегда попадаем в заблуждение, и так создаются учения целые на почве вырванного одного стишка из общего контекста. Значит, если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Кто это такой? Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Это он говорил об Иоанне. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий, светящий, вы хотели малое время порадоваться при нем. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершать, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. Как видите, он говорит, это для вас, Иоанн свидетельствует. Вот здесь он говорит, если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истина. Он не имеет в виду здесь Иоанна. То, что Иоанн свидетельствует, он говорит, лично я сам для себя не принимаю свидетельство Иоанна. Это для вас, для меня. Не надо свидетельство Иоанна, что я Сын Божий. Есть другой, который свидетельствует о мне. Обратите внимание, речь идет по отношению к самому Христу. Он говорит о себе, что я не нуждаюсь в свидетельствах человеческих, кто я. Мысль нужно правильно понять. Я не нуждаюсь в свидетельствах, кто есть я. Это вы нуждаетесь в свидетельстве Иоанна. Мне оно не нужно. Почему? Потому что обо мне свидетельствует Отец мой, голоса которого вы не слышали, лица которого вы не видели, а я знаю его и голос его, и я его видел. А теперь в 8 главе 14 стихом он говорит, возьмем также ниже, выше. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, куда я, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Вы видите, он здесь говорит о двойном свидетельстве. То есть, когда говорит, я сам о себе свидетельствую, это двойное уже свидетельство. Если я и сам свидетельствую, то свидетельство мое истина по той причине, что я не один, и Отец свидетельствует о мне. А и в законе вашем написано, что свидетельство двух истина. Как видите, просто вырванные стихи оттуда и отсюда делают противоречие. Но продолжите мысль, там же продолжается мысль, и вы увидите, что он говорит все-таки о двойном свидетельстве. Я приведу несколько мест таких. Я ничего не делаю сам от себя. Но то, что слышал от Отца, то и говорю. Значит, прежде чем Сын скажет, Отец уже это сказал. Следовательно, когда Иисус что-то говорит, то это уже двойное свидетельство, потому что прежде об этом сказал Отец. Практически Иисус ничего не сказал такого, что не было бы написано в законе и пророках, что не было бы показано в образах жизни израильского народа. Исследуйте Писание, он имел в виду закон и пророки, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой Его. Что видел у Отца, то и делаю. Что слышал, то и говорю. Отец мой творит, и я творю. Значит, я не один, но Отец со мною. Поэтому мое свидетельство всегда будет двойным свидетельством. Всегда двойным. Вот почему он сказал, если я сам свидетельствую о себе, свидетельство мое истина. Но заканчивает он 18 стихом. И свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Я сам свидетельствую, и свидетельствует Отец. А и в законе вашем написано свидетельство двух истина. Поэтому этот вопрос, я не буду поднимать другие вопросы, есть таких много, как, допустим, Иоанн говорит, рожденный от Бога не грешит. Да. То есть это другой вопрос вы задаете. Принимает ли Бог свидетельство человека? Да. Иоанн как человек. Иоанн Креститель. Иоанн, так. Иоанн. Так, так. Как Иоанн так. Как человек. Так. Свидетельствует народу. Народу. А он получил это свидетельство права от Бога. Иоанн. Да. Так. Христос принял плоть человека. Так. И как человек, он является свидетелем пред Богом, пред Отцом. Как человек. Христос есть человек. Так, а так, дух, да. Дух Христов, Дух Отца, вошедший в Сына, как человек, это является личность Христа во плоти свидетельства и Дух свидетельства. Уже два свидетельства. Завтра, я завтра буду. Хорошо, брат, это ваше полное право, разумеете, так, но здесь сказано, он говорит об Иоанне, впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, он говорит об Иоанне, а о себе говорит, я не только сам о себе свидетельствую, но и отец мой свидетельствует о мне. Сейчас разбирать структуру самого Христа, как это свидетельство происходило, это другой вопрос, мне был задан совершенно другой вопрос. То есть мне был задан вопрос, как сопоставить эти два места Священного Писания, что он говорит, я... не свидетельствую, если бы сам о себе свидетельствовал, свидетельство мое не было бы истина, а здесь свидетельство мое истина, если я и сам свидетельствую. И поэтому, прочитав ниже стихи, мы увидели, что, в общем-то, везде идет двойное свидетельство. Но если вы говорите о двойном свидетельстве внутреннего человека и внешнего человека, я не спорю с вами, потому что написано, «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи». Значит, брат Николай. А потом Дух Святой не шел на них, если сидят, вот такие, они стали свидетельствовать истине Бога и Иисуса. Так, вот, брат Николай, хорошо, что вы так. Сейчас объясню. Тут глубокая мысль есть. Ага. Бог принимает как человека на спасенного, прощенного и даровавший нам Духа Святого, вошедший Дух Святой наш, и Он нас приготовил. Ну, Он нас ведет. Правильно, так есть. Значит, Иоанн не был человеком, рожденным свыше. Это последний представитель ветхозаветных пророков. И в силу того, что он последний, приготовлявший путь для Мессии, о всех пророках написано, действовал сущий в них Дух Христов. Поэтому Христос и сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют о мне. Следовательно, ни один из пророков Ветхого Завета не был рожден свыше. Рождение свыше – это величественное обетование, которое могло вступить в действие только после смерти завещателя. Рождение свыше происходит посредством Пятидесятницы, посредством не крещения Духом Святым, а посредством запечатления Духом Святым, когда человек принимает Бога в сердце при покаянии. При покаянии, когда он слышит Слово Божие, и это Слово проходит в сердце, Дух Святой раскрывает эту картину, и Отец влечет, и человек кается. Следовательно, человек, рожденный свыше, может быть свидетелем. Почему? Потому что он имеет природу Бога. Он теперь в себе имеет обновленную природу Бога, жизнь, пребывающую в себе, Божию жизнь. Он может быть свидетелем Богу. Христос сказал, вы будете свидетелями мне, когда сойдет на вас Дух Святой. Как я свидетель моего Отца, свидетель верный и истины, так и вы будете свидетелями мне. Но, повторяю, это привилегия дана людям Нового Завета. Вот почему сказано, что наименьший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Он друг жениха. Когда невеста придет туда, он с друзьями выйдет встречать свою невесту. И какими бы ни были дорогими друзья для него, Авраам, Исаак, Иаков, пророки все, Даниил, Ной, восстанут все праведники, так... много чтимые нами, столько мы о них читали много, и, наконец, мы увидим их воочию. Но самое близко к сердцу Христа будут не они, а будет невеста, жена. Она рождена свыше, она будет иметь природу Бога, и сейчас она уже имеет эту природу. Поэтому она может быть свидетелем. Вот почему Иоанн сказал, я не принимаю свидетельства от человеков, то есть Христос по отношению к себе. Но это свидетельство Иоанна для вас. Отец мой послал для вас, чтобы вы уверовали, кто я. А лично я сам имею свидетельство другое. Я от Отца имею свидетельство, лица которого вы не видели и голоса которого вы не слышали. Вы не знаете, откуда я, а я знаю, откуда я. Я от Него и шел, и я к Нему иду. И куда я иду, вы не можете прийти, потому что Он уходил к Отцу Своему. Следовательно, так оно и есть. Мы имеем двойное свидетельство в самих себе. И Дух, и невеста говорят, приди, двойное свидетельство. Или же в оригинале написано, сей Дух. О нашем Духе свидетельствует, то есть Дух Святой свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. Видите ли, плоть сама по себе никакого хорошего свидетельства не выдаст. Через плоть выдается свидетельство, но это не свидетельство плоти, это свидетельство Духа нашего, то есть нашего нового человека. А второе свидетельство все-таки исходит от Святого Духа. Святой Дух нам свидетельствует, что мы дети Божьи, и мы сами свидетельствуем о себе, да, мы дети Божьи, мы святые. И я бы хотел, чтобы святые как можно чаще свидетельствовали о себе. Это можно делать каждый раз, становясь на колени и говорить: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты соделал меня царем и священником, если вы продвигаетесь к царскому покосу. Благодарю Тебя, что я Твое дитё, что Ты родил меня, что Ты простил меня, что Ты осветил меня, что я святая, что я святой. Я благодарю Тебя за такую привилегию». И когда вы так постоянно исповедуете, вы свидетельствуете, и Дух Святой свидетельствует вам внутри, и тогда истина созидается. Тогда Дух Святой начинает созидать. Но если вы в молитвах никогда не говорите и никому никогда не свидетельствуете, что вы святые и спасенные, сатана украдет у вас, потому что нужно двойное свидетельство. Теперь другой вопрос. Вопрос: как это вы, водимые Богом, могли не распознать и преподать хлебопреломление одержимому злым духом? Этот одержимый злым духом уже 3 года посещает эту церковь, постоянно участвовал в хлебопреломлении. Это раз. Во-вторых, таких одержимых здесь, я не хочу называть цифру, а иначе вы будете шокированы, только в разной степени, процентов, быть может 70, быть может больше. Быть может больше. Просто как человек я занижаю эту цифру. Одержимость. Мы сейчас говорили о первом муже. Если вы не свободны своего характера, вы одержимы. Частично, потому что вы не свободны, за характером стоит не Дух Святой, не Бог, стоит дьявол, стоит царствующий грех. Если вы хотите думать о Господе, а думайте о блуде, думайте о машине, о земле, еще о чем-то, и не можете. Мне многие говорят: я не могу. Подходит брат Аркадий: как сделать? Тут не могу. Хочу мыслить о Господе, не получается. Вот минут 10 контролирую и смотрю, что я уже где-то далеко-далеко. Скажите, кто держит вас, если вы хотите и не можете? Это одержимость, частичная одержимость. Тем не менее, все вы участвуете в хлебопреломлении. Тем более, что чаша, когда идет, никто не смотрит, кому она преподается. Дело в том, что согласно Писанию не нужно контролировать, нужно только сказать, кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и против крови Господней. Да испытывает же себя человек, я не должен его испытывать, и служитель не должен испытывать. Должен испытывать сам себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Если же кто будет есть и пить недостойно, тот виновен будет. Не тот, кто преподает, а тот, кто принимает. Тот виновен будет против тела и против крови Господней. Этот одержимый человек – это наша боль общая, за которого надо молиться. Эта бесноватость могла проявиться у него в любом месте, в любое время. И поэтому дискутировать на этот вопрос, в общем-то, я бы не хотел. Тот, кто написал это, я не думаю, что он свободен совершенно от своего характера, что он контролирует уже всем положением, и полностью контроль у него. Если бы он был таковым, то Бог обычно таких людей ставит светочами не только миру, но и церкви. Поэтому люди все находятся частично захваченными дьяволом, и освобождение происходит... Как мы платим цену, соответственно, нашей цене. Бог открывает нашу природу, мы платим цену, и мы освобождаемся. Мы вырвали у дьявола часть территории, еще вырвали. Слово Божие верою объясняет, что вы уже совлечены совлечением тела греховного. Однако на это совлечение уходит отрезок человеческой жизни в 70, иногда 80 лет. Жизнь Бог нам дал для того, чтобы произошло это совлечение, чтобы мы пришли к победе и возросли в полный храм. Этот храм не сразу стал храмом, он созидается постепенно. И в этом созидании мы вырываем у дьявола то, что принадлежит Богу, часть за частью, одну черту характера, вторую, третью, четвертую. Мы плачем, мы молимся, мы скорбим, мы чувствуем, где-то дьявол превозмогает нас, где-то еще держит нас, как в нашей мыслительной деятельности, так и в деятельности нашего сердца, или как бы там ни было. Поэтому апостол Павел, несмотря на то, что был частично одержимым в теле своем, ангел сатаны удручал его, и он молился Господу, чтобы этот ангел сатаны отошел, он сказал: сила моя совершается в немощи. Хочу вам сказать, что те люди, которые родились одержимыми, а он родился таковым, они имеют спасение, у них нет личного греха. Все то, что совершается в одержимости, не вменяется в грех личности человека, потому что это не он совершил. Но тот, кто не одержим вот в таком положении и мог бы господствовать, и не господствует, и участвует в хлебопреломлении, вот тот виновен будет против тела и против крови. А этим людям Бог не вменяет. Не вменяет он больным вот таким вот людям, он не вменяет. Так, следующий вопрос. Но здесь просьба, сейчас посмотрю. Дорогая церковь нашей дочери Любы, сегодня исполнилось 16 лет, нам хочется вместе с вами возблагодарить Господа за то, что Он хранил ее эти годы и попросил Его благословения на следующие годы. А нам, родителям, дал мудрость воспитывать наших детей, Дима и Лена Скобкаревы. Мы потом в заключении нашего собрания помолимся Любе и родителях ее. А сейчас я посмотрю, здесь вопросы какие еще есть. Брат Аркадий, вы говорите, что Иисус Христос мучился в аду. До этого я понимал, что в аду Он только проповедовал. На каких местах Писания вы основываетесь? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я уже на этот вопрос очень много раз отвечал, вот при этой же аудитории, и мне не совсем удобно снова забирать время, вот почему и как Христос мучился в аду. Видите ли, если бы в аду было настолько прекрасно для Иисуса, то практически, вот возьмите такие места, на каких местах я основываюсь. Когда вы будете читать псалмы, вы увидите там, что Иисус говорит о своем положении в аду, как Он себя чувствовал в аду, как Он там проповедовал. Он говорит: «Цепи ада облегли меня, тучные вассанские обступили меня, я встретил тесноту и скорбь, все воды и волны твои прошли надо мною, но я возвал из глубин преисподней». Там потом говорится: «Всколебалась земля, дрогнули основания вселенной». Здесь говорится о том, как Он воскресал и как смерти невозможно было удержать. И нигде не говорится, что Он там проповедовал. Я сейчас объясню, как апостол Петр пишет об этой проповеди. Это просто немножко искаженное понятие, что Он проповедовал. Поэтому Он сказал: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Как Иона был в чреве кита? Прочитайте эту главу от Ионы, как Иона молится молитвой в чреве кита. Практически это молитва Иисуса Христа в чреве кита, то есть в чреве земли или же в чреве ада. Это пророка Ионы, последняя глава. Я сейчас просто немножечко вам зачитаю ее, чтобы вы увидели. Христос сказал, и мы обратимся теперь к этой молитве. Так, «И помолился Иона Господу», 2 глава, «своему из чрева кита и сказал: Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Это молитва Христа. Это великий образ. Он сказал: со мной будет точно так же. И поэтому Иова не говорит «из чрева кита», а говорит «из чрева преисподней». «Ты ввергнул меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих. Однако я опять увижу храм Твой, святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морскою травою обвита была голова моя, до основания гор я не спал. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспоминала: Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». То есть это одна из молитв Христа в аду. Он показывает, какое положение, что Он ощущал в этом аду. А теперь посмотрите, какие основания мы имеем в том, что мы говорим, что Иисус проповедовал в аду. Мы берем это у апостола Петра, первое послание Петра, глава 3. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу однажды, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Заметьте интерпретацию, теперь идет речь о духе. «Которым Он духом, которым Он воскрес, которым Он ожил, то вот этим самым духом Он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал». Теперь дальше говорится, в какое время Он это делал. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Следовательно, в это время Слово Божие часто называет темницей и адом не только то, что в преисподней, но то, что и над. Потому что до тех пор, пока Христос не изгнал дьявола на Голгофе, то дьявол этот ад сделал на земле, это уже здесь было. И поэтому написано о нем, что когда он придет пророчески, то свет воссияет в темнице. Он освободит. Народ, сидящий во тьме и тени смертной, говорит Исаия, увидел свет великий, для них свет воссиял в этой темнице. Берется в виду земля, в одни строения ковчега Ноя. Каким же образом Иисус духом мог сойти во время строения ковчега Ноя? В лице Ноя. Потому что сказано, сущий в них Дух Христов. Дух Христов был во всех проповедниках правды, начиная от Адама, Авеля, Еноха, Ноя, вот, потом Авраама, Моисея, вот, и так далее, всех пророков, всех богобоязненных мужей и жен, действовал сущий в них Дух Христов. И поэтому в одни строения ковчега, тем самым Духом, которым воскрес Иисус, тот же самый Дух почивал на Ное, и он 120 лет говорил о гневе Божием. Гнев, они говорили, а где, покажи. Но 120 лет был дан промежуток для покаяния. Видите, люди тогда долго жили. Бог ожидал 120 лет. Я говорил много раз, еще раз скажу, что когда гнев Божий открывается на всякую неправду человека, то между приговором и открытием этого гнева и исполнением его в буквальном смысле всегда существует отрезок времени. Иногда ценой этот отрезок, то есть длиной бывает 10, 20, 30 лет. И мы сразу иногда не можем увидеть. Иногда он в неделях, иногда он в месяцах выражен. Но всегда есть промежуток времени для приговора. Бог не говорит и сразу осуждает. Вы думаете, что приговор не был, или же Бог не обращался Духом Святым к Сапфире и к Анании? Обращался. Вы думаете, что тот Геезий, слуга Елисея, не обращался к нему Дух Святой? Обращался. Потому что пророк говорит, не было ли сердце мое там с тобою рядом, когда тот человек обратился к тебе с колесницы? Помните такие слова? Значит, когда с колесницей обратился тот человек к нему, он говорит, не был ли я там рядом с тобой? Я ведь пророк не был рядом с ним. Он говорит, я был там рядом с тобою. Следовательно, Бог всегда дает промежуток и говорит, остановись. Бог дает промежуток. Он сказал, заклятое кто взял, он должен умереть. И вот Бог дает промежуток для покаяния. Зачем Бог это делает? Почему Бог не сразу указывает, Ахан, сын Зары? А почему? Подведите по коленам, проводят по коленам. Указано колено Иудина. Все, у Ахана еще есть возможность покаяться, он все молчит. Ну кто? Кто из колена Иудина взял заклятое? Молчат. Тогда Бог указывает дальше, племя Зары. А потом указывает в этом племени семейство и указывает Ахана. И тогда он ему говорит, сын мой, скажи, что ты сделал? Он, да вот, понравилось, мне это взял. Что сказал Бог? Все. Когда уже Бог уличил его, как Ананию и Сапфиру, уже не было возможности. Но пока Дух Святой с этого ли места, или вот с этого места, через Библию осуждает нас, говорит, у нас есть возможность покаяться, и суд Божий, который горит, и гнев Божий, который горит над нами, он не исполнится, но Бог помилует нас, если мы покаемся. Но если мы не покаемся, то мы созреваем для гнева Божьего. Поэтому Христос в аду страдал. А здесь, значит, в 1 Петра говорится лишь только о проповеди Ноя, проповедника правды, что этим же самым духом, которым Иисус был вознесен на древо, этим духом, которым Он воскрес, этим духом шла проповедь. Практически, когда мы говорили о Пятидесятнице, о Духе Святом, нет ничего в мире, ни одной детали, которой бы не имел причастие конкретное Святой Дух. Все Он делал, и все через Него делал Иисус. Еще есть один вопрос. Вы, брат Аркадий, вы говорите, что есть люди, которые не крещены Духом Святым со знамением иных языков, но имеют Духа Святого. Получается, что не надо молиться о крещении Духом Святым со знамением иных языков. То есть можно иметь Духа Святого без знамения иных языков. Также говорят в других деноминациях, к примеру, баптисты. Извините, если неправильно понял, объясните поподробнее. В других деноминациях так не говорят. В пятидесятнической деноминации говорят, что если вы не крещены Духом Святым, значит, вы не рождены свыше, значит, у вас нет Духа Христова, значит, вы не спасены, отчуждены от общества Господня. В баптистском обществе говорят, что пятидесятники, я говорю так, крайности, в общем-то, что пятидесятники – это заблужденные люди, погибшие, и это дух сатаны у них, они вообще не спасенные. Вот. А мы Духа Святого получаем при крещении водою, или там еще, то есть крещение Духом Святым. Теперь поподробнее объяснять, значит, крещение Духом Святым и принятие Духа Святого – это разные вещи. Хотя можно принять одновременно и крещение Духом Святым, и Духа Святого. Но это разные вещи, повторяю. Вот ученики приняли Духа Святого до крещения Духом Святым. Если кто исследовал Писание, он часто смущался этим местом Писания, когда Иисус поставил учеников своих, дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Некоторые полагают, что в это время они приняли Духа Святого, то есть сошел на них Дух Святой. Нет, Дух Святой на них не сошел, как Пятидесятница. Но они приняли в этот момент Духа Святого. Я приводил пример такой, согласно Писанию. Моисей – это был прообраз Иисуса Христа, который умирает за грех народа. Он говорит: «Из-за вас я вошел в это неверие, и из-за вас я умираю, из-за вас я не вхожу в эту землю. Но Иисус, Сын Навин, ведет вас». И он поставил его. Иисус Навин – это прообраз Святого Духа, который вел все войны Божии здесь, в пустыне. Практически Моисей был, но все функции исполнял Иисус Навин. Моисей молился на горе, но Иисус Навин бился там, в горах, то есть в долине с Амаликом. И когда у Моисея руки ослабевали, то ослабевал Иисус Навин. Когда у Моисея руки поднимались, вот почему Иисус сказал: «Он от моего возьмет, он от моего возьмет и вам возместит». Иисус Навин брал от Моисея. Если Моисей был крепок, то Иисус Навин был крепок. Если Моисей ослабевал, Иисус Навин ослабевал. Это был полководец. Дух Святой – это полководец, который ведет полки в бой. Но он имеет эту силу от Иисуса. Он от моего возьмет и вам возвестит. И вот здесь, когда он возложил руки при всем народе на Иисуса Навина и передал ему полномочия и власть, он не умер сразу. А Иисус Навин, получив полномочия и власть, не приступил к этим полномочиям и не стал заниматься ими. Почему? Завещатель был жив. Но они приняли его. Народ израильский должен был при Моисее принять Иисуса Навина так же принять, как они приняли самого Моисея. Вы примете Духа Святого так же, как вы приняли меня, но примите его. И он возложил руки на Иисуса Навина при всем народе. И все видели, что Моисей сделал публичную передачу власти. Точно так сделал Иисус. И ученики приняли Духа Святого до крещения Духом Святым. А Дух Святой, как крестящий, разделяющий, нужно сперва знать, что такое принять и что такое крещение. Это совершенно разные вещи. Если мы не примем Духа Святого, то как крестящий он нас не разделит для царского покоса, для восхищения. Он нас не разделит для невесты, как крестящий, если мы его не...